Она никак не могла бы выразить тот ход мыслей, который заставлял ее улыбаться, но последний вывод был тот, что муж ее, восхищающийся братом и унижающий себя пред ним, был неискренен. Кити знала, что эта неискренность его происходила от любви к брату, от чувства совестливости за то, что он слишком счастлив, и в особенности от не оставляющего его желания быть лучше. Она любила это в нем и потому улыбалась. — А ты? Чем же ты недоволен? — спросила она с той же улыбкой. Ее недоверие к его недовольству собой радовало его, и он бессознательно вызывал ее на то, чтобы она высказала причины своего недоверия. — Я счастлив, но... «Недоволен собой», — сказал он. «Так как же ты можешь быть недоволен, если ты счастлив? То есть, как тебе сказать? Я по душе ничего не желаю, кроме того, чтобы вот ты не споткнулась. Ах, да ведь нельзя же так прыгать!» Прервал он свой разговор упреком за то, что она сделала слишком быстрое движение, переступая через лежавший на тропинке сук. «Но когда я рассуждаю о себе...» и сравниваю себя с другими, особенно с братом. Я чувствую, что я плох. — Да чем же? — с той же улыбкой продолжала Кити. — Разве ты тоже не делаешь для других? И твои хутора, и твое хозяйство, и твоя книга? — Нет, я чувствую, и особенно теперь. — Ты виновата, — сказал он, прижав ее руку, — что это не то. Я делаю это так, слегка. Если б я мог любить все это дело, как я люблю тебя, а то я последнее время делаю, как заданный урок. — Ну, что ты скажешь про папа? — спросила Кити. Что ж, и он плох, потому что ничего не делал для общего дела. Он — нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец. А у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь. Вот все это ты наделала. «Когда тебя не было и еще не было этого, — сказал он со взглядом на ее живот, который она поняла, — я все свои силы клал на дело, а теперь не могу, и мне совестно. Я делаю именно как заданный урок, я притворяюсь». «Ну, а захотел бы ты сейчас променяться с Сергеем Ивановичем, — сказала Кити. Захотел бы ты делать это общее дело и любить этот заданный урок, как он и только». «Разумеется, нет», — сказал Левин. «Впрочем, я так счастлив, что ничего не понимаю». «А ты уж думаешь, что он нынче сделает предложение?» — прибавил он, помолчав. «И думаю, и нет. Только мне ужасно хочется. Вот постой!» Она нагнулась и сорвала на краю дороги дикую ромашку. «Но считай, сделает, не сделает предложение», — сказала она, подавая ему цветок. «Сделает, не сделает?» — говорил Левин, обрывая белые, узкие, продороженные лепестки. «Нет-нет!» — схватив его за руку, остановила его Кити, с волнением следившая за его пальцами. «Ты два оторвал!» «Но зато вот этот маленький не в счет!» — сказал Левин, срывая коротенький, недоросший лепесток. «Вот и линейка догнала нас! Не устала ли ты, Кити?» — прокричала княгиня. — Нисколько, а то садись, если лошади смирные и шагом. Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.